Глава третья. Храм солнца. Теперь оставался один исход — бой. На моей стороне не было никаких преимуществ. Надо же было так идиотски чихнуть. Когда я выскочил в коридор с мечом в руке, жрецы уже приготовились встретить меня. Никто из нас не произнес ни слова. Да и к чему были слова? Одно их присутствие уже ясно говорило об их предательстве. Было очевидно, что они преследовали меня, чтобы тайно напасть на меня, и они, конечно, знали, что я понял их тактику. В ту же минуту закипел бой. И хотя я ненавижу самое имя жреца, я должен признать, что они отважные и сильные противники. Эти двое не оказались исключением. Мною овладело, как всегда, радостное опьянение боя. Дважды я спасся от смертельного удара только благодаря особому проворству и ловкости моих земных мускулов. Но все же в этот день, несмотря на всю мою ловкость, я был на волосок от смерти в этом мрачном коридоре глубоко под поверхностью Барсума. Лакор сыграл со мной такую штуку, которую мне ни разу не приходилось видеть за всю свою боевую жизнь на обеих планетах. Я бился в это время с другим жрецом и теснил его назад, нанося ему легкие раны, так что кровь сочилась у него из десятка мест. Но он защищался прекрасно, и я никак не мог нанести ему решительного удара. Вот тогда-то Лакор быстро отстегнул свой пояс, и, пользуясь моментом, когда я был совершенно поглощен борьбой с его товарищем, он закинул один конец ремня вокруг моей левой лодыжки, так что она оказалась крепко им обвитой, затем быстро дернул за другой конец и повалил меня на спину. Как пантеры! Ринулись они тогда на мое распростертое тело, но они рассчитали свой маневр без вулы. Верный пес, рыча, как тысяча дьяволов, бросился им наперерез. Представьте себе, если можете, чудовищного десятинога, вооруженного могучими когтями, с огромной пастью, в которой блестели три ряда длинных белых клыков. Потом снабдите это чудовище ловкостью и свирепостью голодного бенгальского тигра, силой двух быков, и вы будете иметь слабое представление о том, каким был Вула. Раньше, чем я успел его отозвать, он раздавил Лакора в лепешку одним ударом своей могучей лапы и буквально разорвал на куски другого жреца. Однако, когда я резко приказал ему отойти, он боязливо съежился, как провинившийся пес. Я никогда не наказывал Вулу за все долгие годы, которые прошли с того первого дня на Марсе, когда зеленый джет Тарков приставил его ко мне в качестве сторожа. Но я думаю, что он безропотно снес бы всякую жестокость с моей стороны. Так велика была его преданность. Золотой обруч с драгоценным камнем на лбу Лакора доказывал, что он был святым жрецом. По украшениям его товарищей я видел, что и он достиг уже девятого цикла, непосредственно предшествующего циклу святых. Стоя над растерзанными телами жрецов, я вспомнил один случай в моей жизни, когда я нарядился в парик, диадему и доспехи святого жреца Сатертрога, убитого Туей. Мне пришло в голову, что не мешало бы и теперь воспользоваться украшениями Лакора для этой же цели. Недолго думая, я сорвал желтый парик с его лысой головы и возложил его на свою собственную. Вула не одобрил метаморфозы. Он долго обнюхивал меня и зловеще рычал. Только когда я погладил его огромную голову и ласково поговорил с ним, он успокоился и покорно отправился со мной в дальнейший путь. Я продвигался теперь еще осторожнее. Я шел все время рядом с Вулой, рассчитывая на то, что зоркость наших четырех глаз скорее усмотрит опасность. И какое счастье, что я был предупрежден. Мы дошли до нескольких узких ступеней. Тут коридор внезапно круто заворачивал назад, а потом снова делал крутой поворот в прежнем направлении и выходил в большую, плохо освещенную пещеру. Весь пол ее оказался сплошь покрытым ядовитыми змеями и отвратительными пресмыкающимися. Я вспомнил о приключении в таинственной пещере в Золотых скалах в тот день, когда я освободил Тую из Птарса в пещерах жрецов. Я припомнил, как она взяла тонкий ключ наподобие иглы и вставила его в еле заметную скважину, очень похожую на ту, которая была передо мной. Она открыла этой иглой дверь в таинственную комнату, где Тарс Тарка сбился насмерть с дикими бенцами. Не попробовать ли мне ввести какое-нибудь острие в маленькую дырочку в мраморной двери? Я поспешно высыпал на пол все содержимое своей сумки, если б только мне найти тонкую стальную проволоку. В то время, как я рассматривал разнородную коллекцию всевозможных предметов, которые всегда можно найти в сумке марсианского воина, мне попала под руку радиозажигалка черного датора. Я хотел отложить ее в сторону, как не имеющую никакого значения в настоящую минуту, когда случайно заметил странные знаки. На то, что я прочел, в первую минуту ничего мне не сказала. Это были три ряда цифр, один под другим. 3-50S, 1-1M, 9-25S. Смысла в этих цифрах я не усматривал и намеревался уже сунуть зажигалку обратно в сумку, когда в моей памяти отчетливо встал разговор между Лакором и его товарищем. Я вспомнил, как младший жрец, издеваясь, приводил слова Турида. «А что ты думаешь об этой странной истории со светом?» «Пусть свет горит с силой 3 радиоединиц в продолжение 50 секунд». Ведь это первый ряд знаков на футляре, 3-50S. И в продолжение 1 минуты пусть он горит с силой 1 радиоединицы, это 2-й ряд. А затем 25 секунд с силой 9 радиоединиц, это 3-й ряд. Вся формула подходила как нельзя лучше, но что это могло значить? Вдруг мне показалось, что я понял. И, схватив из моей сумки сильное увеличительное стекло, тщательно принялся исследовать мрамор вокруг отверстия. Я еле удержался от торжествующего восклицания. Мрамор вокруг отверстия был испещрен едва заметными частицами обуглившихся электронов, которые осыпаются с зажигалок. Очевидно, в продолжение бесчисленных веков радиозажигалки прикладывались к этому отверстию. Для чего? Ответ был ясен. Механизм замка приводился в действие световыми лучами, и я, Джон Картер, держал в руках нужную комбинацию лучей, нацарапанную рукой моего врага на его собственной вещи. В золотом браслете на моей руке был заключен мой барсумский хронометр, обозначающий секунды, минуты и часы марсианского времени. С необычайной тщательностью приступил я к операции. Приложил зажигалку к отверстию двери и регулировал силу света посредством небольшой пружины, находящейся сбоку футляра. Сперва, в продолжение 50 секунд, я осветил отверстие 3 радиоединицами. Затем в течение 1 минуты дал ток в 1 радиоединицу. И, наконец, в продолжение 25 секунд переменил его на 9 радиоединиц. Эти последние 25 секунд были самыми долгими секундами моей жизни. Откроется ли замок по истечении этого бесконечного времени? 23, 24, 25. Я потушил свет. 7 секунд я ждал. В механизме замка не было заметно никакого действия. Неужели вся моя теория оказалась неправильной? Но что это? Вызвало ли нервное напряжение галлюцинацию? Или дверь действительно шевельнулась? Медленно и беззвучно отодвигался в сторону массивный камень. Нет, это не галлюцинация. Дальше и дальше отодвигалась дверь, пока не открылся узкий коридор, который шел параллельно наружной стене. Едва проход раскрылся, как Вула и я проскочили внутрь, а затем дверь бесшумно закрылась за нами. За поворотом я увидел слабое отражение света. Мы кинулись туда и очутились в ярко освещенном небольшом круглом зале. Из него поднималась витая лестница, которая вела наверх. Мы находились в самом центре храма солнца. Спиральная лестница вела вверх, мимо внутренних стен камер. Где-то надо мной была Дея Торис, если только Турит, и Мата, и Шанг не успели ее похитить. Я двинулся вверх по лестнице, но Вула начал внезапно проявлять признаки самого дикого возбуждения. Он прыгал взад и вперед, хватал меня за руки, за пояс, и вел себя так, что я подумал, что он взбесился. Я оттолкнул его и снова ступил на лестницу, но он ухватился челюстями за мою руку и потащил обратно. Ни крики, ни удары не помогали. Он не выпускал меня, и я был совсем во власти взбесившегося животного. Конечно, я мог бы левой рукой нанести ему удар кинжалом, но рука не подымалась убить верного друга. Он потащил меня обратно в зал, к стороне противоположной той, откуда мы вышли. Оказывается, здесь была другая дверь, и виднелся коридор, который вел вниз, круто вниз. Ни минуты не колеблясь, Вулу увлек меня за собой в узкий проход. Здесь он остановился, освободил меня и, встав между мной и дверью, глянул мне в лицо, как бы спрашивая, хочу ли я добровольно следовать за ним, или он должен будет снова прибегнуть к силе. Взглянув на правую руку, на которой ясно выступали знаки его страшных клыков, я решил идти за ним. В конце концов, его необыкновенное чутье могло быть правильнее, чем мой человеческий разум. Какое счастье, что я за ним последовал. Пройдя небольшое расстояние от круглого зала, мы внезапно попали в блестящий освещенный лабиринт проходов, отделенных друг от друга хрустальными перегородками. Сперва мне показалось, что это одно обширное помещение, так прозрачны были стенки коридоров. Но после того, как я несколько раз ударился о прочные стеклянные стены, я стал осторожнее. Мы прошли несколько футов, когда Вула издал вдруг страшное рычание и кинулся на перегородку, находящуюся слева от нас. Отзвуки этого ужасного воя еще отдавались в подпочвенных коридорах, когда я увидел то, что вызвало возбуждение верного пса. Вдалеке, с левой стороны, как бы в тумане, сквозь многие толстые стеклянные стены, смутно виднелись фигуры восьми людей, трех женщин и пятерых мужчин. В ту же минуту, очевидно испуганный воем Вула, они остановились и оглянулись. Внезапно одна из женщин протянула ко мне руки. И даже на таком большом расстоянии я увидел, что губы ее зашевелились. Это была Дея Торис. Моя вечно прекрасная, вечно юная Дея Торис. С ней были Тувия из Птарса, Файдора, дочь Мата и Шанга, ее отец Турит и трое младших жрецов. Турит издали погрозил мне кулаком, а двое жрецов грубо схватили за руки Дею, Торис и Тувию и увлекли их за собой. Минуту спустя они скрылись в каменном коридоре позади стеклянного лабиринта. Говорят, что любовь слепа, но такая великая любовь, как любовь Деи Торис, узнала меня даже под личиной жреца, которую я на себя надел. И сквозь туманную даль хрустального лабиринта.